«Докладывайте, товарищ Луготинцев», — сказал Наум Захарович. «Операция прошла успешно, товарищ комиссар». Алексей приложил ладонь к козырьку фуражки. «Бойцы Серегин и Тимофеев легко ранены. Боец Груздев ранен в живот и находится в тяжелом состоянии. Остальные бойцы целы. В селе Закаты почти полностью ликвидирована группировка предателей-полицаев. Уничтожено 20 шуцманов, находившихся на службе у врага. Главарь Владыкин связан и доставлен сюда. Вот он, товарищ Невский. Пьян, скотина!» «Превосходнейшее! Превосходнейшее!» — потирал руки политрук. «А каков немецкий гарнизон в Закатах?» «По данным, полученным от товарища Торопцева, немцев в селе около 20, не более». «Нет. Временно придется затаиться и лишь спустя какое-то время совершить нападение. Кстати, в Закатах действует еще православная сволочь, местный поп. Мне известно, что он пропагандирует покорность врагу, снабжает гитлеровцев продовольствием, которое собирает по всем окрестностям. В наших руках возмездие». «Товарищ Невский, разрешите не согласиться. Отец Александр — хороший поп. Он не агитирует за немца. А к тому же он собирает продукты и одежду для расположенного неподалеку отсюда, в сырой низине, концлагеря. Спасает наших военнопленных». «Ну и что же тут похвального?» — возмутился Невский. «Сдавшиеся в плен — те же предатели. У советского правительства и коммунистической партии на сей счет твердая позиция. Никакой пощады тем, кто оказался в плену у фашистов. Что за мягкотелость поведения, товарищ Луготинцев?» «Я, товарищ Невский, сам отступал в 41-м и сам мог оказаться в этом концлагере», — сурово ответил Лёшка. «Вот тогда бы и я разговаривал с вами по-другому», — не менее жестко произнес Наум Невский. «Не как с соратником, а как с предателем Родины. А с предателями Родины у меня разговор короткий. Понятно?» «Не совсем». «Я спрашиваю, понятно?» «Так точно, товарищ комиссар». «Вот то-то же. Владыкина, как только протрезвеет, казним». Но старший закатовский полицай чуял, что ему не следует трезветь. И до самого вечера хитрил, притворяясь мертвецки пьяным. Мычал, мотал головой и как будто ничего не мог сообразить, где он и кто он. «Вот гнида!» — восхищался табак. «Чует, что как только очухается, тут ему и капец». «Ладно, Владыкин, кончай тут малый театр устраивать. Чем это ты мог так нажраться, что до вечера не трезвеешь, а?» — свирепел Клещев. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м и лишь тогда он понял, что дальше валять дурака бесполезно. Его поставили на поляне, и Наум Невский торжественно произнес речь. «Перед нами командир полицаев Владыкин. Несколько лет эта сволочь жировала, работая на благо фашистов. Полицаи села Закаты чинили расправы над мирным населением окрестных мест. Множество советских людей пострадало от рук этой сволочи. За все свои неисчислимые злодеяния предатель Владыкин приговаривается к смертной казни через повешение. Но перед этим я лично отрежу ему нос и уши. Держите его, товарищи!» После того, как Невский исполнил задуманное, Владыкина с отрезанными ушами и носом, завывающего от боли и ужаса, подвели к березе, перекинули веревку, набросили предателю на шею петлю и решительно вздернули. Несколько минут держали в висячем положении. Удостоверившись, что он мертв, завернули бездыханное тело в рогожу, ночью дотащили до закатов и подбросили, чтобы люди знали, что будет с каждым предателем. Небывалая расправа с полицаями всколыхнула все восточное побережье Чудского и Псковского озер. На второй день в закаты прибыла целая рота эсэсовцев, разместилась в домах и уже вечером отправилась в леса искать партизан. Из оккупационных властей осталось всего два офицера и десяток недобитых шуцманов. На третий день после расправы должны были состояться похороны убитых полицаев на местном кладбище. Кого-то увезли хоронить в их родные деревни и села, но все равно к храму Александра Невского родственники и сослуживцы принесли 11 гробов. Батюшку призвали к совершению отпевания и погребения. Все это утро отец Александр был сам не свой. Бледный, измученный душевными терзаниями, он проснулся затемно, долго молился, молча пил молоко, закусывая его черным хлебцем. повставали и тихо собрались на кухне все его приемные дети. Наконец, тишину нарушила матушка Алевтина. «Ничего не поделаешь, отец Александр. Смирись». «Ох-охо!» — горестно вздохнул священник и стал собираться на похороны. К церкви он пришел сердитый и сразу сказал: «Не надо вносить их в храм. Ни к чему загромождать. И так повернуться негде. Отпевать буду прямо на кладбище». И отправился совершать утреннее богослужение. Коля, предчувствуя неладное, старался все время быть рядом с батюшкой. В это утро хор пел как-то особенно хорошо. Отец Александр старался тянуть время. Служба шла долго, неспешно. Но время неумолимо, рано или поздно, а настал миг идти на отпевание. Всех убитых хоронили в одном месте, выкопали ряд могил. Перед могилами лежали они в гробах. Особенно выделялось обезображенное лицо Владыкина. Сестра покойного вылепила ему из глины нечто вместо носа, отчего вид получился особенно жуткий. Отец Александр надел на себя епитрахиль и изготовился к отпеванию. Взгляд его так и замер на глиняном носе Владыкина. И дальше, произнося свою речь, батюшка все время смотрел на эту глиняную штуку, нелепо торчащую из мертвого лица. «Братья и сестры!» — взволнованно заговорил отец Александр. «Дорогие мои, я прекрасно понимаю глубочайшее горе родителей и родственников этих людей в гробах предлежащих. Я прекрасно слышу те скорбные струны, которые печально звенят в их душах. Но вслушаемся же и мы в голос справедливости. Чего заслужили сии люди в гробах предлежащие? Наших искренних молитв? Нашего пения со святыми упокой? Увы, нет. Наши молитвы и наше пение не будут искренними, а, стало быть, будут лживыми. А ложью мы послужим не Богу, а тому, которого принято называть отцом лжи. Нет, братья и сестры, отринем ложь и скажем честно и откровенно, кто сии люди в гробах предлежащие. Они — изменники Родины, они — убийцы невинных людей. И вместо того, чтобы пропеть им вечную память, я могу произнести только одно грозное слово — анафема. Все вокруг стояли, словно пораженные громом. Даже солнце в испуге поспешило спрятаться за тучи, будто его тоже могли арестовать и убить за те слова, которые только что произнес отец Александр. А священник, наконец оторвав свой взор от безобразного лица Владыкина, обратился к толпе полицаев. «Ну а вы, заблудшие, как же вы хотели, чтобы я отпевал предателей в храме Александра Невского? Да ведь это было бы не что иное, как самое постыдное святотатство! Бедные мои, дорогие мои, опомнитесь! Прошу вас всем своим сердцем, искупите перед Богом и людьми свою вину. Обратите свое оружие против тех, кто уничтожает наш народ. Спасите свои души!» С этими словами он снял с себя епитрахиль, сложил ее и неторопливо отправился вон с кладбища. Коля подбежал к нему и шел рядышком, словно оберегая любимого батюшку. Все по-прежнему стояли, словно ушибленные небесным громом. Долго смотрели вслед батюшке, за которым потянулись другие приемыши отца Александра, матушка Алевтина Андреевна, диакон Олег, Николай Николаевич Торопцев. И другие люди медленно стали расходиться. Гробы с телами убитых полицаев спешно накрывались крышками, как будто еще немного, и убитые встанут и побегут догонять отца Александра, чтобы отомстить ему за анафему. Застучали молотки. Гробы один за другим стали опускаться в могилы. Никто из полицаев не бросился за взбунтовавшимся священником. Молча они смотрели друг на друга, ожидая, кто первым скажет что-то. Наконец, один из полицаев четко вымолвил: «А ведь поп прав». Совсем иного мнения относительно поступка отца Александра придерживалась матушка Алевтина. «Ох, Саша, Саша!» — возмущалась она, пока они шли от кладбища до дома. «Но о чем ты думал? Зачем ты набрал столько приемных детишек, если совершаешь такие поступки? Ведь теперь тебя точно арестуют. А я, значит, возись со всеми ими, да?» «Не бойся, Алюня. Дети смышленые. Они, наоборот, еще будут тебе опорой, когда меня не станет», — старался возражать отец Александр. Матушку он боялся куда больше, чем полицаев и немцев. «Его не станет!» — негодовала Алёфтина Андреевна. «Да ведь я сразу в гроб лягу, если тебя не станет! Как ты не понимаешь этого, безрассудный ты протоиерей!» «Ох, не надо, Алюшка! Мне и так страшно!» «Лучше бы тебе было страшно, когда ты свою дерзкую речь произносил! Гляньте на эту Жанну Д'Арк в рясе!» «При чем здесь Жанна?» «Тоже такая вояка была!» «Но ведь страшнее было бы, если бы я стал отпевать их, если бы перед Богом творил лживые молитвы и песнопения, противные сердцу. Ну и не отпевал бы, или черт с ними отпел бы. Ох ты, Господи, прости меня! Отец Александр, ведь ты же всегда был разумен, и когда надо, шел на компромиссы ради великой цели. Ведь теперь нам и концлагерь запретят, и вообще все рухнет. Не спеши, матушка, Господь многомилостив. Может, и на сей раз пощадит. Не стенай, ласточка моя. Ой, горе мое! Заяц ты мой смелый!» Дома она собрала котомку с едой и вещами на тот случай, если батюшку внезапно придут арестовывать. Время шло мучительно медленно. Казалось, вечер никогда не наступит. Но, наконец, он наступил. Потом было утро следующего дня, а так никто и не пришел за батюшкой. Помолившись на рассвете, отец Александр отправился доить коз. С недавних пор он почему-то полюбил это занятие, а потом, как ни в чем не бывало, пошел в храм. И в храме все прошло так, как будто никакой вчера не было анафемы, а среди прихожан зоркий глаз батюшки подметил несколько родственников тех, кого он вчера отказался отпевать. Но еще большим удивлением и радостью было для батюшки, когда к нему на исповедь подошла Зоя Денисова, мать одного из еще живых полицаев, которых он вчера обличал, и сказала: «Отец Александр, хочу вам тайком признаться, мой-то Володька послушался вас». «Да ну! И что же он?» «Он и друг его, Федька Ильин, в леса подались». Рота эсэсовцев не на шутку взялась за дело, прочесывая все окрестные леса и болота. Но Луготинцев, Табак и Муркин, местные уроженцы, как свои пять пальцев знали все ходы и выходы, овраги и тропинки, умело уводили свой партизанский отряд от немцев. «Противно», — ворчал Невский. «Хотелось провести несколько дерзких акций, а в итоге бегаем, как зайцы от охотников». «И не будем бегать», — возразил Луготинцев. «Определите задачу, и я расскажу, как увести врагов, а самим рыпнуться туда, куда надо». «План-то у меня, честно говоря, были наполеоновские», — ласково улыбнулся политрук. «Во-первых, напасть на немецкий аэродром и нанести максимально ощутимый ущерб. Во-вторых, перебить охрану концлагеря и освободить заключенных. Кто из них захочет искупить свою вину перед народом, пусть воюет с нами. Кто не захочет, с теми тоже цацкаться не станем. А еще была у меня мечта с вашим закатовским попом повстречаться, а всей его храмине красного петуха задать». «Ну, эта задача не самая главная». «Ошибаешься, товарищ Луготинцев. Попы наносят ощутимый моральный вред, разлагают антифашистский дух населения». «Между прочим», — усмехнулся Лёшка, — «храм-то в закатах, точь-в-точь, как вы, Невский, храм Александра Невского». «Мне ли это не знать?» — хмыкнул политрук. «Между прочим, у меня Невский-то не фамилия, а почетный псевдоним». «Как это?» «Да так. Исходная у меня фамилия была самая заурядная русская — Лямкин, потому что предки мои всю жизнь свою лямку тянули. Отец мой, между прочим, на попа горбатился в Красном селе. И храм у того попа тоже был имени Александра Невского. Построен на средства знаменитого мироеда Синебрюхова. Этакий деревянный резной а-ля Рюс самого пошлейшего пошиба. После революции я лично руководил уничтожением этой дровяной хламиды. Потом мне было поручено в разных местах ликвидировать еще несколько объектов православно-религиозного мракобесия. По иронии судьбы, все они были имени Александра Невского. Вот товарищи по борьбе и присвоили мне почетный псевдоним. Хотели так: Наум Александра Невский. Но я посчитал, что это слишком длинно и помпезно. Правильно же? Правильно, усмехнулся Луготинцев. Теперь ты понимаешь, почему у меня так руки чесались на ваш закатовский храм? К тому же и поп у вас там ужасающе зловредный. Полюбил выкаблучиваться перед фрицами. А я вот хотел спросить, — встрял в беседу Табак, — а почему немчуру фрицами называют? Разве это у них самое имя? «А я отвечу», — сказал бывший Лямкин. «План нападения на СССР у них называется «Барбаросса» в честь их прославленного полководца Фридриха Барбароссы. Фридрих сокращенно как раз и будет Фриц. Выдающийся советский писатель Илья Эренбург в связи с этим и придумал называть немцев фрицами». Появился запыхавшийся Муркин. «Товарищ комиссар, там немецкий патруль на мотоциклах. Всего два драндулета, эсэсовцы. Может, придавим?» «Обнаружимся, вот в чем дело», — задумался Невский. «Эх, ладно, была не была. Дадим гнидам прикурить». Но бой получился не пустяшным. Следом за мотоциклистами вскоре появился грузовик, а в нем отделение фрицев, человек 15. Хорошо еще, что не матерые эсэсовцы, а так свежий набор. Перестрелка затянулась надолго. В самый разгар боя Луготинцев обнаружил неподалеку от себя двух новых бойцов, которые рьяно взялись стрелять по немцам. Он сразу узнал их. Федька Ильин и Володька Денисов. Вот только, помнится, Торопцев перечислял их среди полицаев. С некоторых пор шуцманов только так и стали звать — полицаями. Слово «полицай» казалось более обидным, нежели «шуцман».